Услуги чернокнижника. Арлам Далив грустным взглядом изучал окрестные деревья. Нет, сами деревья ему ничего не сделали. Напротив, это он должен был их срубить. И в этом-то и заключалась главная проблема. Дровосек, кряхтя, присел на ближайший пень и, обхватив руками голову, вполголоса простонал. В данный момент ему хотелось оказаться как можно дальше от этого места. Скажем, на каком-нибудь необитаемом острове, где можно было завалиться спать в ближайших кустах, ни капельки не волнуясь, что тебя в ближайшее время разбудят. Ярмарочная неделя не самым лучшим образом отразилась на дровосеке. Обильные возлияния давали о себе знать, и этот внезапный заказ на вырубку 20 стволов был, если честно, не совсем уместен, но семью требовалось кормить, а деньги почему-то упрямо отказывались материализовываться из воздуха. Кроме того, следовало учесть, что в деревне были и другие люди, занимавшиеся лесозаготовкой. Поэтому Арлам, не думая ни секунды, взялся за контракт. И лишь прибыв на место, понял, что слегка не соразмерил своих сил. Лицо дровосека было преисполнено скорби. Окажись в этот момент рядом хоть один профессиональный живописец, то он бы, недолго думая, поспешил использовать Арлама в качестве натурщика, дабы написать эпическое полотно «Святой Дарстиан принимает очередные муки во славу своей веры». Учитывая, что данный мученик, по легенде, принял свою смерть, будучи казненным 347 различными способами, можно было понять, какую же боль в этот момент испытывал сам дровосек. «Боги!» – в отчаянии шептал он вполголоса. «Молю вас, явите мне чудо!» Учитывая, что самого Арлама сложно было назвать истинно верующим или праведником, то возможная помощь с небес проходила по разряду маловероятной. Но, видимо, в этот день у какого-то из богов приключилось отличное настроение. Или, вероятно, он узрел возможность заполучить в свои ряды новообращенного пророка. В любом случае, чудо было явлено незамедлительно. В обычном состоянии дровосек вряд ли бы разобрал посторонний звук. Но в данный момент больная голова с внезапно обостренным слухом, даже неслышное движение муравьев по тропинке воспринимала как рев беснующейся толпы. А уж шорох, издаваемый другим человеком, был сравним с грохотом бури в грозу. Но все это казалось мелочью, поскольку перед взором Арлама предстал самый настоящий посланник богов. Деревенский чародей, известный как Шичерун Ужасный, неторопливо прогуливался как раз в районе потенциальной вырубки. Вяло напевая под нос какую-то заунывную песню, он тщательно изучал близлежащие кусты, время от времени срывая какие-то листики и соцветия, которые тут же находили приют на дне его небольшой корзинки. На глазах у дровосека мак радостно подпрыгнул, обнаружив довольно крупный мухомор. Срезав его, он с интересом понюхал и даже лизнул гриб, после чего весьма бережно присоединил к прочей добыче. Арлам понял, что именно это и есть его чудо, неспосланное богами в ответ на молитву, и тут же, невзирая на боль и тошноту, бросился на перерез чародею. «Доброго вам здравия, ваше чародейшество!» – подобострастно пробормотал дровосек. Чернокнижник изумленно посмотрел на Арлама, явно пытаясь понять, чем же именно вызвано подобное поведение, но на приветствие ответил. «И тебе не болеть, Арлам, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь, ваше чародейшество! Арлам Далив, местный дровосек! Я бы это...» Лесоруб замялся, пытаясь сформулировать просьбу. «Я бы хотел у вас кое-чего попросить». «Так проси». Шичерун отнюдь не удивился просьбе, а в его глазах даже мелькнула искорка интереса. «Мне тут, понимаете, нужно срубить несколько деревьев». «Ну, так руби, я тебе не мешаю». «Да дело не в вас». Дровосек мысленно застонал, пытаясь привести мысли в порядок. «Просто я не могу их рубить». «Это какие-то местные религиозные заморочки». Настороженно поинтересовался маг. «Мне доводилось слышать, что в провинции люди имеют склонность создавать культы вокруг животных и растений. По-твоему, в этих деревьях заключены души твоих предков?» «Нет, это обычные деревья», – ошеломленно пробормотал Арлам, который отнюдь не ожидал подобной реакции. «И я могу их срубить, просто у меня нет сил этого сделать». «Ну, так отдохни», – участливо посоветовал Шичерун. «Поешь, вздремни, а как придешь в норму, так приступай к работе». «Я не могу спать», – в отчаянии воскликнул лесоруб. «После обеда приедет купец, который заберет эту древесину. А если я лягу спать, то не успею их срубить и обработать. Вот я и прошу вашей помощи, господин маг». «Вообще-то, дровосек здесь ты, а не я», – хмыкнул Шичерун. «И чем же, по-твоему, я могу тебе помочь?» «Я слышал, что вам подчиняются могучие демоны», – обрадованно продолжил Арлом. «Почему бы вам не призвать их и...» «Демоны мне не подчиняются», – сухо ответил чародей. «Обычно нас связывает взаимовыгодный контракт. Это раз. Кроме того, расходовать магию по пустякам – это не то, чем обычно занимается профессиональный волшебник. Это, как ты понимаешь, два. Больше пунктов не требуется?» «Нет», – пробормотал дровосек. «Ну просто, если вам нужна плата, то я. У меня есть чем вас заинтересовать». «И что же это?» В голосе Шичеруна проскользнули нотки скептицизма. «Только не говори, что знаешь, где зарыто богатое сокровище. Но не можешь его откопать, потому что его охраняет могучее чудовище». «Если бы так было, то уже вся деревня бы знала». Дровосека слегка обидела ехидная манера чародея. «А заплатить я могу. Помнится, не так давно вы, господин маг, искали кровь девственницы. Так вот, у меня есть дочь, ей 15 лет, и в ее невинности я готов поручиться. Так что если вы мне поможете, то вечером я приду к вам вместе с ней и...» «Вот такой диалог мне по душе», – чародей моментально воодушевился и принялся потирать руки. «Кровь я, конечно, уже успел купить, но лишние запасы мне никогда не помешают. Так что покажи мне, какие деревья тебе надо срубить, а дальше я все сделаю сам». За что стоило уважать Шичеруна, так это за то, что у него никогда слово не расходилось с делом. Арлом еще толком ничего не успел сообразить, как прямо на траве была начерчена пентаграмма, загоревшаяся голубым огнем. Сам волшебник перебрал содержимое своей корзины и, остановившись на свежесрезанном мухоморе и паре поганок, начал нараспев читать заклинание. Демон появился в мгновение ока. Со стороны он, правда, больше напоминал низкорослую голубокожую обезьяну, голова которой с трудом достигала пряжки на поясе дровосека. Зато четыре мускулистые руки с зажатыми в них двусторонними топорами моментально сбивали любое желание насмехаться над ним. «Я Круль, мусикновитель голов!» – яростно прорычал демон, потрясая своим оружием. «Я готов бросить вызов любому, кто усомнится в моей силе. А если же ты, чародей, желаешь, чтобы я дрался за тебя, то укажи мне моего врага, и тогда я установлю размеры платы». «Рад тебя видеть, о могучий Круль», – вежливо начал Шичерун. «Я не сомневаюсь в твоей силе, поэтому искренне прошу помощи. Помоги нам сокрушить этих чудовищ, и поверь мне, твои усилия будут достойно оплачены». «Я не вижу никаких чудовищ», – проревел демон, нахмуренно озираясь по сторонам. «Быть может, ты, о тупоголовый чародей, сошел с ума и надеешься, что я смогу одолеть тварей, порожденных твоим убогим разумом?» «Наши чудовища вполне материальны», – спокойно возразил чернокнижник. «Они отмечены красными ленточками». Круль в течение нескольких секунд обозревал окрестности, после чего разразился пространной руганью, осознав, что именно от него хотят. «Вы жалкие крысы! Вы осмелились призвать могучего Крульма, одного из пяти высших лордов войны, дабы поручить ему работу обычного дровосека! Вы осознаете, что подобное оскорбление можно смыть только кровью!» «Отнюдь, о великий Крульм!» – ничуть не смущаясь, ответил Шичерун. «Эти деревья – наши отъявленные враги, и только ты можешь сокрушить их, срубив с положенного им места и лишив их всех ветвей. А в знак того, что я говорю тебе правду, я готов в качестве платы отдать тебе вот это!» Чародей помахал перед носом демона связкой грибов, и глаза высшего лорда войны моментально остекленели. «Грибочки!» Из его пасти потекла самая настоящая река из слюны. «Что же ты сразу не сказал, что я должен сокрушить твоего смертельного врага? Великий Крульм готов помочь тебе своими топорами!» Арлом испуганно икнул, когда тело демона превратилось в размазанное пятно, устремившееся к ближайшему дереву. Повторно икнул, когда дерево рухнуло на землю, срубленное под корень и лишенное всех ветвей. Третий ик, на удивление, совпал с грохотом от падения последнего из деревьев. Лесоруб завороженно наблюдал за тем, как чародей расплачивается с демоном грибами, и пришел в себя только после его исчезновения. Несколько секунд он изучал обстановку, не веря своим глазам. Но срубленные деревья и опаленная трава на месте потухшей пентаграммы говорили о том, что все это реальность. «Так значит, демоны готовы убивать за грибы?» – удивленно простонал он. «Готовы», – подтвердил его слова Шичарун. «Правда, тут подойдет не всякий гриб, да и работа была плевой. Если бы потребовалось сражаться с небольшой армией, то, боюсь, и повозки мухоморов было бы мало. А пара десятков деревьев – это такая мелочь, что можно ограничиться и парой поганок». «Ну, все-таки один из высших лордов войны, а тут какие-то грибы». «Не смеши меня, ты поверил ему? Это самый заурядный демон-солдат, просто набивавший себе цену. Поверь мне, лорды войны на грибы не размениваются, им подавай что-нибудь более глобальное, вроде массового жертвоприношения девственниц. Но в данном случае, как ты понимаешь, подобного и не требовалось». «Ну да», — дровосек послушно кивнул головой и с надеждой посмотрел в сторону облюбованного им куста. К счастью, чародей не спешил задерживаться. «Придешь вечером ко мне домой вместе с дочерью», — буркнул он на прощание, скрываясь между деревьев. А Арлом наконец облегченно вздохнул и еще раз подивился получившемуся результату, после чего поспешил наконец приступать к заслуженному отдыху. В жизни бывает всякое. Иногда 3 часов сна хватает для того, чтобы преобразить человека. Подобные чудеса случаются сплошь и рядом, заставляя обывателя принять как должное тот факт, что закрывает глаза уродливое чудовище, мечтающее уничтожить все живое, а открывает само воплощение любви и доброты. Не стал исключением и Арлом Далиф. В первую очередь дровосек поспешил перекусить. Благо, любящая жена заранее положила в котомку нехитрый завтрак. Еда окончательно привела его в благостное расположение духа, и лесоруб, прикидывая, через сколько часов должен появиться заказчик, начал раздумывать о том, что неплохо бы вернуться ненадолго в деревню и пропустить кружечку-другую в радужном коте. Именно в таком состоянии его и застал местный плотник Бурхам Ждос. Последний просто шел по тропе мимо и остановился, дабы поздороваться с дровосеком. Обычно дело ограничивалось коротким приветствием. Но тут плотника потянуло на разговоры. «Шустро ты, брат!» – хмыкнул он, глядя на поваленные деревья. «Долго ли умеючи?» – с гордостью ответил Арлом. «Учитывая, что в прошлый раз ты затянул подобный заказ аж на 3 дня, то я, честно говоря, уже начал сомневаться в твоих умениях». Плотник снова хмыкнул, нахмурился, увидев обожженную пентаграмму, после чего присел у ближайшего поваленного ствола. «Слушай, брат Арлом, открой мне свой секрет. Скажи, как ты точишь свой топор?» «А что не так?» — сразу насторожился дровосек. «Да просто у тебя настолько идеальный сруб, что даже я не могу сказать, насколько острым должен быть инструмент, чтобы добиться такого результата». Бурхам бросил взгляд на лежащий в стороне топор лесоруба и недовольно поморщился. «И только не говори мне, что ты работал этим куском лома. С его помощью подобная вырубка затянулась бы на неделю». «Ну, прям уж на неделю», – проворчал Арлом, но, видя вопросительный взгляд односельчанина, не стал юлить. «Просто мне Шичарун помог». «Тот самый?» – в голосе плотника скользили нотки удивления и недоумения. «Деревенский чародей?» «Ну да, он тут мимо проходил, как и ты. Вот я и попросил его о помощи». «И он прям с радостью и безвозмездно пришел к тебе на помощь?» «Ну, почему безвозмездно? Я с ним о плате договорился. Хватило и пары склянок с кровью моей коруны». «Как низко пал наш дровосек», — укоризненно покачал головой Бурхам. Продает тело дочери по частям всяким чародеям. Видимо, конец света не за горами». «Да иди ты!» – вяло ответил Арлом, чье отличное настроение начало постепенно портиться. «А я как раз и пойду. Старый жмых уже достал меня. Когда же я, наконец, возведу мост через серый овраг?» «Так что не возведешь?» «Сам знаешь», – ухмыльнулся плотник. «Все не до этого. Заказов много. Да и рельеф там сложный, надо покорячиться. Мне же никакие чародеи помочь не хотят». На последних словах плотник резко замолчал и задумался. «Что?» – удивленно поспешил поинтересоваться Арлом. «Да, просто думаю, что ты мне подкинул неплохую идею», – с удовлетворением в голосе пробормотал Бурхам. «Действительно, что я должен возиться с таким сложным мостом, когда у нас есть такой добрый и безотказный чародей?» Дровосек удивленным взором проводил убегающего плотника, после чего махнул рукой и сосредоточился на более насущных проблемах. Немного подумав, он принял решение все же сходить до трактира. Тем более, как он подозревал, именно там, скорее всего, и находится его заказчик. Что же касается Бурхама, то он весьма шустро добежал до деревни, после чего направил свои стопы к дому чародея, молясь про себя, чтобы тот оказался на месте. К его счастью, Шичерун уже успел разобраться с лесными прогулками и в данный момент занимался тем, что сортировал свою добычу. На узком и качающемся столике были разложены грибы, травы, ягоды, коренья и прочие дары леса. Маг периодически выдавал ругань, когда из-за нехватки места часть его добычи элементарно падала на землю. Данный факт не мог пройти мимо внимания плотника. Впрочем, для начала требовалось заинтересовать волшебника. «Ну и чего тебе надо?» – довольно грубо проворчал Шичерун, пытаясь справиться с очередным корешком. «Если афродизиак, то подожди, я сегодня еще не варил». «Прошу прощения», – пробормотал плотник, стараясь быть вежливым. «Но позвольте поинтересоваться, а насколько магия всемогуща?» «А насколько всемогущ твой молоток?» – тут же задал ответный вопрос чародей. «Ну, зависит от того, в чьей он руке», – недоуменно произнес Бурхам и тут же улыбнулся. «Понятно, зависит от мастерства использующего». «Ты умный, сам догадался», – продолжил ворчать Шичерун. «И еще что-нибудь помимо вопросов есть? А можно ли с ее помощью построить мост?» «Ну, если подумать», – чародей нахмурил лоб, – «пятый саперный полк как раз и состоял из одних магов. И, помнится, во время Орлаймского конфликта он довольно шустро восстановил все разрушенные мосты. А тебе это, кстати, зачем? Есть какой-то интерес?» «Есть». Немного подумав, плотник решил, что не стоит юлить, и предпочел вывалить проблему, что называется, в лоб. «Мне надо построить мост, но грунт очень сложный, да и уровень на разных берегах различен. С моими навыками и инструментом сделать что-либо крайне сложно. Вот я и решил попросить помощи у вас». «Дожили», – проворчал Шичерун. «Плотники консультируются с магами, как им правильно строить мосты. Вообще-то мог бы и догадаться, что даже для опытного чародея это не такая уж простая задача. Требуются редкие ингредиенты, сами заклятия отнимают немало сил и времени у волшебника. А учитывая, что я человек довольно занятой, то мог бы и догадаться, что мое время дорого стоит». «Нет проблем», – плотник поспешил перейти в наступление. «Вам ведь нужен новый стол? Хороший такой, широкий, крепкий, с кучей шкафчиков и отделений. У меня такой есть. Хочешь сплавить мне использованную и ненужную вещь?» Шичерун с подозрением посмотрел на своего собеседника. «Обижаете! Заказ одного из купцов с последней ярмарки. Только ему материал не понравился, показался слишком тяжелым». На самом деле Бурхам элементарно перепутал размеры, отчего заказанный столик увеличился как минимум вдвое. Купец действительно отказался его брать, заявив, что его повозка просто не выдержит подобной тяжести, и с тех самых пор плотник искал, кому можно отдать столь массивную вещь. И можно было считать удачей, что маг до сих пор мучился со старой мебелью, оставшейся ему по наследству от старой травницы. «Показывай!» Заинтересованного чародея не требовалось уговаривать, и плотник тут же потащил его к своему дому. По деревенским меркам они жили фактически по соседству, поэтому дорога не заняла много времени. Шичерун с интересом изучил стоящий в мастерской столик, восторженно постучал по массивной столешнице, заглянул в пару ящиков, после чего с довольным видом кивнул. «Ну что, вы согласны?» Плотник не мог сдержать своего восторга. «За такой столик я тебе не то что мост, а хоть цитадель тьмы отгрохаю», развязно заявил Шичерун, оглядываясь по сторонам. «Кстати, кто это у тебя тут скулит и тявкает?» «Да так», — отмахнулся Бурхом. «Сука дворовая недавно ощенилась. Я щенков перетопить хотел, так дети в ноги вцепились, мол, не губи. А у меня сердце жалостливое, пришлось оставить. И, хотя, если честно, боюсь, скоро я не выдержу. Достали меня эти меховые комочки. Стоит за дверь выйти, так сразу в ноги кидаются». «Вот и повод от них избавиться», — разом обрадовался чародей. «Если есть корзинка или сумка просторная, то давай сюда, будем твоих щенков паковать». «Зачем?» – искренне удивился плотник. «Как зачем? Я же эксперт по демонам. Если нужно построить мост, то для этого потребуется жертва. А за неимением под рукой девственницы щенки вполне сойдут». На последних словах чародея Бурхом изрядно струхнул, но отступать было некуда. Поэтому, лично переловив всех щенков и запихнув их в корзину, он возблагодарил небеса за то, что все дети с утра были отправлены в лес на заготовку ягод, что избавило его от эпического рева и стенаний. Тем не менее, мысль о том, что щенков ждет кровавое жертвоприношение, неприятно свербила его. Исследуя за магом в сторону оврага, плотник размышлял о том, не допустил ли он ошибку, заключив сделку с чернокнижником. Впрочем, подобные мысли моментально отпустили его, едва они добрались до места работы. Так уж вышло, что проливные дожди трехлетней давности изрядно перекорежили местность. Один из потоков, спустившийся с гор, пробил довольно глубокое русло, попутно размыв дорогу, ведущую из троллей напасти в Водяновку. Селяне, конечно, очень быстро проложили новую тропу, но старая дорога была на порядок короче, и староста уже третий год грезил о мосте, способном восстановить разорванный путь. И вот, похоже, что его мечта наконец приблизилась к моменту осуществления. Шичерун не стал вдаваться в тонкости, вместо этого он остановился на краю оврага, выбрал относительно ровное место и приступил к начертанию пентаграммы. Бурхом, как завороженный, следил за тем, как маг произносил загадочные слова, воздевал руки, размахивал своим жезлом. Короче говоря, вел себя так, как и полагает порядочному волшебнику. Спустя несколько минут от пентаграммы пошел дым, который довольно быстро уплотнился и принял форму мужского силуэта, по крайней мере до пояса. Ниже его дымка разжижалась, создавая иллюзию висящего в воздухе торса. «Я Лыржак, дарующий победу!» – проревела дымная фигура. «Величайший из пяти лордов войны! Я дарю победу наступающим! Я отбираю ее убегающих. Кто осмелился потревожить мой покой?» «Ничтожнейший из смертных», — пробормотал Шичерун стандартную формулу. «Ибо нам нужна помощь, о всемогущий Лыржак. Нашей армии срочно нужно пройти через эти земли, но на их пути возникло непреодолимое препятствие». «Мне не составит труда возвести переправу через этот убогий овраг», с презрением в голосе проревел демон. «Но готов ли ты, чародей, расстаться со своей бессмертной душой ради такой мелочи?» «Думаю, у меня найдется кое-что получше». Чернокнижник тут же поспешил продемонстрировать демону корзину со щенками. Последние радостно завизжали и заскулили при виде дымной фигуры. Что же касается демона, то он на несколько секунд онемел. «Щенки!» – пробормотал он. «Живые щенки! О, глубины преисподней! Неужели среди чародеев нашелся хоть кто-то умный, решивший обойтись без кровавого жертвоприношения?» «В нашей академии учили очень хорошо, в том числе и обрядом призыва», — удовлетворенно хмыкнул Шичерун. «Но данный секрет был раскрыт лишь немногим избранным. Боюсь, что гильдия чародеев таким замысловатым образом избавляется от тех, кого посчитала негодным». «А зря! Да за такой дар я не то что мост! Я цитадель тьмы готов отстроить!» «Увы, но нам нужен только мост. Если потребуется цитадель, то, думаю, найти новых щенков нам не составит труда». Бурхаму оставалось лишь следить за тем, как лежащие на берегу доски и бревна, словно по своей воле перемещались к оврагу, моментально превращались в конструкции будущего моста. «Шустро он!» – только и смог пробормотать плотник. «А чего ты хотел от демона?» – удивился Шичерун. «Тем более, их обычно и призывают, чтобы все было сделано быстро». «А зачем ему щенки?» «Если честно, не знаю. Может, едят их на завтрак. Может, адских псов выращивают. Но в магической науке данный вопрос покрыт густым туманом. Главное, что благодаря им я не стал прощаться с душой. И думаю, вполне себе заработал отличнейший стол». «Да, вечером пришлю детей с ним», – вяло кивнул Бурхам, будучи завороженным производительностью демона. «Отлично. Кстати, похоже, он уже приступил к отделке. Думаю, что мне уже пора расплачиваться и уходить». Плотник мысленно согласился с магом. Скорость работы демона вызывала у него, с одной стороны, чувство глубокого удовлетворения, что он, наконец, смог сбросить с себя тяжкий груз. С другой стороны, осознание факта, что ему никогда не сравниться с подобным существом, неприятно терзало душу. Поэтому какое-то время Бурхам хотел побыть наедине со своими мыслями. Мост был идеален. Демон удивительно точно состыковал все имеющиеся в его распоряжении материалы. Мало того, плотник был вынужден признать, что в некоторых местах он применил довольно оригинальные решения, о которых до данного момента он даже не догадывался. Восхищенно цокая языком, Бурхам изучал конструкцию, стараясь запомнить как можно больше. Именно за этим занятием его и застал местный кузнец Ларвал Сингарон. «Я и не знал, что в нашей деревне живут столь знатные герои», – ироничным тоном произнес кузнец, изучая конструкцию. «Фактически тебя можно назвать королем всех плотников. Полчаса назад здесь не было ничего, кроме груды гниющих досок и бревен. А теперь я не верю своим глазам. Самый натуральный мост, да еще и столь высокого качества». «Отвали!» – проворчал Бурхам, которого в данный момент больше интересовал хитроумный способ соединения опор. «Не до тебя сейчас». «Грубость, мой дорогой сосед, рано или поздно доведет тебя до греха. Или чего-нибудь другого доведет. В любом случае, мне просто интересно, каким же образом ты смог сотворить такое чудо?» «Чудо и есть». Плотник, осознавая, что отделаться от внезапного гостя не удастся, решил сразу вывалить на него всю правду. «Только не мое. Шичерун постарался. Призвал демона, тот все и отгрохал». «Постой! Ты хочешь сказать, что смог убедить деревенского мага построить мост вместо тебя?» «Ну да, правда, я его не уговаривал. Предложил ему тот стол здоровенный. Ну, помнишь, у меня в мастерской стоял. Так он сразу согласился». «По легендам, за чудеса расплачиваются своей душой, ну или близкими. Но чтобы за стол, про такое я точно не слышал», — недоверчиво пробормотал кузнец. «Хотя, раз мага так легко уговорить, то...» «То что?» – моментально заинтересовался Бурхам. «Да так, ты же знаешь, что рота багровых рыцарей разбила лагерь как раз в окрестностях нашей деревни. У них был какой-то глубокий рейд в варварские земли, где они гоняли орков. А сейчас они нуждаются в срочном ремонте оружия и доспехов, поскольку в свою крепость они возвращаться пока не собираются. Вот и поспешили озадачить всех кузнецов в округе». «Так почему же ты тогда здесь, а не в кузне?» «А подмастерье на что?» – отмахнулся Ларвал. «У меня и своих дел хватает, хотя есть там несколько сложных моментов, так что, боюсь, даже мне придется тяжело. Но раз ты говоришь, Шичерун всем помогает, то...» «О, вспомнил! У меня же есть то, что его заинтересует!» С этими словами кузнец моментально устремился в сторону деревни, оставив плотника в полном недоумении. Ларвал спешил со всех ног, мысленно заверяя себя, что он правильно все помнит, и искомое хранится в сундуке под кроватью. Тем не менее, вещи перебирал он довольно суетливо, и лишь достав с самого дна толстую серебряную цепочку, слегка успокоился. Пару минут он изучал найденную вещь. Цепь была скована достаточно грубо, но зато каждое ее звено украшали загадочные руны. Даже кузнец со всеми его знаниями смутно понимал их значение. В свое время он сковал ее по заказу старой Бедды. Травница на старости лет впала в полный маразм и каждый раз отказывалась принимать готовое изделие, находя в нем всевозможные изъяны. А после ее смерти цепь надолго обрела покой на дне сундука кузнеца. Но теперь у него появилась возможность избавиться от нее, получив попутно двойную плату. Так уж вышло, что Бедда оплатила работу авансом, и Ларвал ничего не потерял с ее смертью. И теперь цепи предстояло стать платой за очень нужную для кузнеца услугу. Поиски Шичеруна не составили много времени. Кузнец успел углядеть его заходящим в радужного кота. Недолго думая, он устремился вслед за чародеем и застал его в разгар спора. Чернокнижник вяло ворчал, доказывая хозяину, что вместо нормального пива тот подсунул ему перебродившую кислятину. Хозяин лишь тяжело вздыхал и объяснял, что в этом и заключается вкус его нового экспериментального сорта, и если господин маг не уймется, то ему придется обойтись обычной водой. Появление Ларвала моментально заставило спорщиков умолкнуть, чем кузнец не преминул воспользоваться. «Доброго вам дня, мастер-чародей!» – вежливо поприветствовал Шичеруна кузнец. «Рад видеть вас в добром здравии!» «То есть, будь я больным, ты бы от меня в ужасе шарахнулся?» – недоверчиво хмыкнул маг. «Я всего лишь бы поздоровался!» – сукоризной в голосе произнес Ларвал. В отличие от большинства селян, он не испытывал мистического благоволения перед чернокнижником, поэтому мог себе позволить вести себя наравне с ним. «И я хотел задать вопрос». «Хорошо, когда есть чего хотеть», – проворчал Шичерун, прихлебывая из своей кружки. «Я вот после этого пива настолько разочаровался в человечестве, что ничего уже не хочу». «Я слышал, вы построили мост». Кузнец отлично знал характер мага и не давал себя заболтать. «Всего за полчаса». «Ну, допустим, строил не я, но руку к данному деянию приложить пришлось». «Значит, по дереву ваши демоны большие спецы. А что насчет железа?» Вкрадчивым голосом поинтересовался Ларвал. Чернокнижник тут же ухмыльнулся. «Демоны любят принимать ванны из кипящего железа и полощут им рот после того, как почистят зубы. И естественно, что они умеют с ним работать». «Вот и отлично!» – обрадовался кузнец. «Тогда позвольте поинтересоваться, не согласятся ли они помочь мне в работе на кузне, если в качестве платы я предложу вот эту вещь». С этими словами он достал из кармана заранее заготовленную цепь. Глаза Шичеруна удивленно расширились, и он довольно поспешно выхватил изделие из рук заказчика. «Хорошая штука», – пробормотал он, изучая цепь. «Толстая, хорошо в руке лежит. Само серебро, конечно, чистотой не блещет, но руны все компенсируют». «А для чего она нужна?» – поспешил полюбопытствовать Ларвал. «Для обрядов?» «Именно что для обрядов», – подтвердил его мысль чернокнижник. «Когда требуется присмирить особо наглого демона, нет ничего лучше, чем обмотать этой цепью руку и по роже ему, по роже! Кстати, что именно тебе надо сделать?» «Сущие пустяки. Солдаты принесли мне множество доспехов и оружия на починку, а у меня элементарно нет времени на то, чтобы закончить все в срок». «На работу времени нет, а на болтовню есть», – пожал плечами Шичерун. «Ладно, приобрети тогда у этого пройдохи один небольшой бочонок этой кислятины и веди меня в кузню. Кажется, я знаю, чем именно тебе можно помочь». В кузне их встретили измученные подмастерья, уже успевшие организовать себе перерыв. Жадно глотая хлеб и запивая его молоком, они с ужасом уставились на своего учителя, а также его спутника. Последнему, впрочем, было не до них. Ларвал ожидал, что в первую очередь маг приступит к обряду, но тот вместо этого изучил гору доспехов, недовольно хмыкнул, после чего поспешил открыть принесенный бочонок. Наполнив поданную ему кружку, он поставил ее на наковальню, скептически изучил ее содержимое, тяжело вздохнул и, наконец, приступил к работе. В отличие от большинства жителей деревни, кузнец неоднократно был свидетелем чародейства мага, поэтому с интересом следил за всеми его манипуляциями, пытаясь сравнить с тем, что ему довелось видеть ранее. Впрочем, на этот раз чернокнижник смог его удивить. Под потолком кузни заклубился дым, из которого моментально выпрыгнула оскаленная пасть. Следом пространство помещения начало заполнять золотистое змеевидное тело. Ларвал и подмастерья на всякий случай переместились поближе к выходу, а Шичерун поспешил ухватиться за кружку. «Кто посмел призвать Гракаута Пламенного, главенствующего над пятью лордами войны? Если он такой смелый, то пусть убоится моего пламени, ибо...» Шичерун не стал дожидаться окончания речи дракона, предпочтя выплеснуть ему в пасть все содержимое кружки. Гракаут тут же зашипел, закашлялся, но через секунду его морда исказилась в гримасе недоумения. «Ты мудрый чародей!» Внезапно вежливо произнес он. «Знаешь, чем подкупить старого дракона? За это я готов исполнить любую твою услугу». «Видишь доспехи и оружие в углу?» Чернокнижник поспешил ткнуть пальцем в искомое. «Их надо починить и привести в порядок». «У тебя всего один бочонок», — с грустью пробормотал дракон. «Если принесешь еще дюжину, то я готов заодно и зачаровать их. После чего броня будет выдерживать любой удар, даже зачарованного меча, а клинки обретут способность пронзать камень как масло». «При всем моем уважении к вам, о великий Гракаут, это все, что у меня есть». «Жаль». Дракон с вожделением посмотрел на бочонок с пивом, после чего с резвой скоростью устремился к доспехам. «Пойдем отсюда». Шичерун ухватил кузнеца под руку и потащил к выходу. «Не будем мешать ему». «А может, принести ему еще пару бочонков?» — яростно зашептал Ларвал. «Послать подмастерьев к трактиру, пусть принесут. Представляешь, сколько нам отвалят за зачарованные доспехи». «Если надо зачаровать оружие, обращайся лучше ко мне». Чернокнижник скептически помахал головой. «Даже я сделаю лучше, чем этот демон». «Ну, он обещал». «Они много чего обещать могут, но поверь мне, по уровню мастерства этот маленький дракончик недалеко ушел от твоих подмастерьев». «Понятно». Кузнец наконец понял, в чем заключалась суть вопроса. «То есть все его пафосные фразы – это не больше, чем набивание цены?» «Именно, ты прав. Даже мелкие бесы будут строить из себя хозяина всея преисподней, если попытаешься их о чем-то попросить. Поэтому нам, чернокнижникам, приходится учить их слабости». «Но мы его оставили наедине с бочонком. А что, если он заберет его и сбежит?» «Он связан контрактом, поэтому можешь не волноваться. В отличие от твоих подмастерьев, к пиву он притронется лишь тогда, когда завершит работу. Кстати, по моим подсчетам, это займет не меньше получаса. Предлагаю посидеть немного в трактире, а уж потом можешь смело идти принимать работу». «Разумное решение», — согласился с ним кузнец, невероятно довольный собой. «Еще бы, не каждый день получается так, что работа, справиться с которой можно лишь как минимум за 3 дня, делается за каких-то жалких полчаса. После такого не грех было заплатить за чародея в трактире, и Ларвал с Шичеруном поспешили направиться в сторону радужного кота». Старый жмых, конечно, отличался покладистым нравом, но в данный момент ему хотелось отчаянно ругаться. С одной стороны, все прошло просто замечательно. Традиционная деревенская ярмарка удалась на славу. Мало того, ему удалось заключить несколько очень выгодных сделок. Вот только в процессе отмечания он сам не заметил, как оказался у дальних родственников в Водяновке. Там ему толком даже не дали прийти в себя, и в итоге староста очнулся уже на подъезде к родному селу. И именно последний факт заставлял его сдерживать неприличные слова. Проклятый похмельный разум ни с того ни с сего решил выбрать для обратной дороги старую тропу, которая упиралась во враг. К сожалению, за 3 года простоя дорога изрядно заросла. И если для езды она была еще вполне годна, то обильно выросший на обочине кустарник не давал ни малейшей возможности для разворота. Жмыху оставалось лишь ехать до самого оврага, где, насколько он помнил, хватало простора. Но осознание факта, что ему, будучи рядом с деревней, придется возвращаться назад, дабы попасть на нормальную дорогу, вызывало у него ярость и гнев. Овраг не заставил себя долго ждать, и староста собрался уже поворачивать, когда до него дошло, что в окружающем пейзаже возникли странные изменения. Как завороженный, он продолжил свой путь, недоуменно глядя на то, что ждало его в конце. Еще вчера он был точно уверен, что здесь не было даже следа моста, но сейчас его взору предстала довольно основательная конструкция, способная выдержать даже боевого слона в полной броне. Пару минут староста недоверчиво изучал внезапно появившийся мост, будучи не до конца уверенным, что это ему не привиделось в похмельном бреду. Но появившаяся на том берегу фигура Бурха Маждоса развеяла его сомнения. Неважно, реально это был мост или иллюзорный, но в любом случае без деревенского плотника здесь не обошлось. «Доброго здравия, старина Рум!» Бурхам наконец отвлекся от изучения моста и переключился на старосту. «Как тебе мост?» «Впечатляет!» – пробормотал жмых, старательно изучая его поверхность. Судя по качественно набитым доскам и солидно выглядящим опорам, повозка вполне могла через него проехать. Но староста был известным скептиком и, прежде чем бросаться в неизведанное, предпочитал старательно изучить глубину проблемы. «Я даже не знал, что ты способен на такое». «На какое?» – ухмыльнулся плотник. «На качественную постройку мостов». «Скорее на скоростную постройку. Я готов поклясться всеми богами и предками, что еще вчера тут даже сваи не были забиты. Может, откроешь мне тайну?» «Да какая там тайна?» – поспешил отмахнуться Бурхом. «Вся деревня уже знает. Это Шичерун мне подсобил». «Наш чернокнижник снизошел до того, что построил за тебя мост?» Жмых нахмурился, почувствовав неладное. «Ну, не то чтобы снизошел, я ему хорошо заплатил. Помнишь тот стол, что 3 месяца стоял у меня в сарае? Теперь он, наконец, обрел хозяина». «То есть Шичерун построил мост в обмен на какой-то стол?» Охнул староста, осознавая, что остатки хмеля покидают его голову. «Боги! А кто-нибудь еще пользовался его услугами?» «Арламу с вырубкой помог в обмен на кровь его дочери. Да и Ларвал за старую цепочку купил его волшебство, чтобы поскорее починить все доспехи», – послушно отчеканил плотник, чье лицо выражало недоумение. Он явно хотел похвастаться своей смекалкой и не понимал возникшей на лице старосты тревоги. «А еще кто-нибудь обращался к нему?» «Не знаю, я тут последние 3 часа сижу у моста. Проверяю, все ли в порядке и по возможности исправляю огрехи. Все-таки чародей не плотник, где ему разбираться в строительстве мостов?» Жмых, впрочем, сразу понял, что Бурхам лукавит. Даже непрофессиональный взгляд старосты оценивал мост как идеальный, а сам плотник, скорее всего, использовал его как предлог, чтобы отдохнуть от иных дел и забот, а заодно и похвастаться готовой работой. Но сейчас было не время до выяснения истины. Требовалось срочно исправить нависшую над деревней угрозу, и для этого требовалось как можно быстрее увидеть Шичеруна. Сам маг сидел дома, это было понятно по зеленому дымку, летящему из печной трубы, а также по небольшой компании, стоящей возле забора и явно пытавшейся выбрать удачное время, чтобы подойти к дому. Жмых тяжело вздохнул, осознавая, что его подозрения подтвердились. Он даже издалека с легкостью опознал местного мельника, кровельщика, пару фермеров и портного. И, учитывая расползшиеся слухи, он отлично понимал, зачем именно им потребовался деревенский маг. «Доброго вам дня!» – староста сухо поприветствовал компанию, вызвав ее сердце легкую панику. «Доброго!» – Грыл Шмарсал, известный также как Тучный Мельник, первым отреагировал на появление деревенского главы. «Вы тоже к чародею?» «Не тоже, а только», – Жмых скривил лицо. «Я догадываюсь, зачем вы здесь. И если честно, на вашем месте я бы поспешил по домам. Ну или по иным местам, в тот же трактир, например». «Но я просто хотел». «Все, что ты хотел, можешь сказать мне. А я уж решу, стоит этим озадачивать чародея или нет». Староста слез с повозки и распахнул калитку. «Можете, конечно, оставаться, но, поверьте, особого результата это не принесет». Жмых направился к дому, оставив за своей спиной недоуменных односельчан. Он отлично понимал их реакцию, но также был уверен, что после его нотации сегодня они к чародею точно не подойдут. Дверь дома оказалась открытой, и староста смело шагнул внутрь. Шичерун сидел за новым столом, старательно изучая собранную им растительную коллекцию. Нового гостя он поприветствовал коротким кивком, попутно перекладывая еще пару травинок с места на место. «А хорошо, ты их отогнал». Маг удовлетворенно изучил плоды своих трудов, после чего поднял голову. «Я, если честно, немного устал и даже не знал, как именно объяснить им, что сегодня от меня толку мало». «Вот на эту тему я и хотел с тобой поговорить». Староста тяжело вздохнул. «Я так понимаю, сегодня ты неплохо оторвался, помогая односельчанам. Да, твоя магия действительно не знает границ, но все же мне хотелось, чтобы ты ее держал в узде». «В смысле?» По лицу чернокнижника пробежала тень недоумения. «Ты действительно считаешь, что проделал сегодня полезную работу?» «Ну, можно и так сказать. Я, как деревенский чародей, обязан помогать жителям, особенно если они за это еще и готовы заплатить». «И ты считаешь, что получил достаточно за свою работу?» «Если считать по городским меркам, то очень скромно. Но в вашей глуши потребности совсем иные. Да и задачи попроще, поэтому...» «То есть в городе ты бы брал больше?» «Естественно. Я же специалист достаточно широкого профиля. Мастеров моего уровня даже в столице по пальцам можно пересчитать. Ко мне обычно очереди клиентов выстраивались». Шичерун вяло улыбнулся. «Ну, хотя тут я слегка преувеличил. В городе за клиентов надо бороться. Каждый на вес золота». «Понятно». Староста кряхтя уселся на стул. «Но у нас тут несколько иные правила, поэтому давай договоримся о следующем. Я не против, если ты будешь подрабатывать на стороне. Но, пожалуйста, все заказы должны проходить через меня». «Почему?» В голосе чародея скользнули нотки обиды. «Мне надо еще и с тобой делиться. Гонорар оставляй себе, просто...» Жмых тяжело вздохнул. «Просто понимаешь, у нас в глуши каждый сам по себе является узким специалистом. Кузнец кует, плотник сколачивает столы, а иногда мосты. Кровельщик кроет крыши. И это хорошо отлаженная схема работы. Я понятно объясняю?» «Да», — Шичерун нахмурился, пытаясь понять, куда именно клонит староста. «Вот и хорошо. Потому что твои поступки сегодня чуть было не разрушили всю эту систему. Какой смысл в плотнике, гончаре, лесорубе, если один-единственный волшебник способен выполнить их работу, да еще лучше, чем они сами?» «Ну, если я буду работать за всех, то быстро вымотаюсь», – поспешил возразить Шичерун. «Такое даже архимагу не под силу. В любом случае, ты уже показал себя. Пока что никто ничего не понял. Ну, в следующий раз, если кому-то потребуется подковать лошадь или срубить дерево, он пойдет не к Бурхаму или Арлому, а сразу направится к тебе. Ты осознаешь, что своими деяниями ты фактически отобрал у них хлеб. Но они же сами попросили». До мага начала доходить вся глубина проблемы. «Потому что они глупы. Хотя, если честно, до сегодняшнего дня я считал Бурхама самым мудрым. Ну, после себя, конечно. Но, как видишь, ошибся. Все эти люди решили, что если разок-другой перевесят на тебя часть своих обязанностей, то ничего страшного не случится. И в данный момент только ты и я понимаем всю глубину проблем». «Согласен», – Шичерун недовольно кивнул, подтверждая правоту старосты. «Меня реально завалят всякой ерундой, в расчете на то, что я сделаю быстрее и качественнее. С другой стороны, когда до специалистов дойдет, что я лишаю их работы, они могут ополчиться против меня. В городе таких конкурентов могли очень жестоко устранить. Поэтому ради всех богов, умоляю, не соглашайся, прежде чем я сам не дам добро. А иначе либо начнется бунт, либо тебя выдает по капле, заставляя отвлекаться на всякие мелочи, вроде вызова демонов для прополки грядки и чистки сортиров». «Хорошо, я приму во внимание данные обстоятельства». Чернокнижник мрачно посмотрел в окно. «И, если честно, я думаю, мне не придется обращаться к тебе. Если что, я знаю, как отвадить подобных людей». «И как же?» – заинтересовался старый жмых. «Увидишь, сегодня уже поздно. Но завтра, чую, зрелище будет еще то». Староста облегченно вздохнул. Чародей отлично понял всю суть проблемы, чем сразу поставил себя на один уровень рядом с главой деревни. Оставалось надеяться, что и остальным жителям троллей напасти удастся это объяснить. Арлам Далив сконфуженно мял шапку, стоя перед домом деревенского чародея. Он искренне пытался продумать свою речь, но в голове стоял такой шум, что получался произвольный набор слов. И тот факт, что в очереди к магу он занял первое место, его никак не радовал. Впрочем, появление Шичеруна моментально заставило его собраться с мыслями. «Ну, что у вас стряслось?» Волшебник вежливо улыбался, но в глазах его плясали нехорошие огоньки. «Да, это...» Дровосек попытался проглотить комок, вставший поперек горла. «Мне там надо еще лес вырубить, а я вчерашнюю сделку так долго отмечал, что топор поднять не могу. Я, если что, еще крови принес». Арлам помахал небольшой склянкой. Старшая дочь визжала, но в итоге все же согласилась второй раз проколоть палец, дабы набрать хоть немного драгоценной жидкости. «Какая жалость!» Лицо чародея приняло грустное выражение. «Но данная кровь мне совсем не подходит». «Почему?» Искренне изумился лесоруб. «Чистая кровь настоящей девственницы!» «Вот последний пункт, к сожалению, никак не соответствует реальности». «Что?» Искренне изумился Арлам, моментально забыв про головную боль. «А мы же говорили!» Раздался ядовитый шепот из очереди. «Что твоя дочурка по ночам бегает на сеновал, а ты все отмахивался, мол, клевета!» «Подтверждаю, это не клевета», – спокойно добавил маг. «Кстати, раз кровь для моих целей непригодна, то выходит, что ты мне еще остался должен». «И много!» – в ужасе пискнул лесоруб. «Пустяки, всего 17 золотых шитонгов». «Но это же...» Арлам погрузился в вычисления, пытаясь понять, сколько же именно месяцев ему придется работать, чтобы наскрести нужную сумму. «Так дорого!» «А что ты хочешь?» – искренне удивился Шичерун. «Вызов демонов – довольно дорогое занятие. Я, если честно, рассчитывал, что обещанная тобой кровь покроет все расходы. Но поскольку товар оказался третьего сорта, вынужден пересмотреть условия контракта». «Постой!» Раздались нервные голоса из очереди. «Так за это еще платить надо!» «А что вы думали?» Чародей задумчиво почесал подбородок. «Ингредиенты, затраченные усилия на установление контакта с демоном, плюс работа высококлассного специалиста, которым я и являюсь. Неужели вы думаете, что все это можно купить парой буханок хлеба?» На этих словах Зурмага упрямо пронзил мельника, который тут же поспешил спрятать принесенные караваи за спину. «Ну вот Бурхам нам сказал», – жалобно протянул местный кровельщик Кулик Му, – «что ты согласился помочь ему за небольшую цепочку». «За очарованную цепь», – поправил его Шичерун. «Причем очень высокого качества. В городе я бы за такую отвалил не меньше 20 шитонгов, так что в данном случае сделка оказалась честной. Поэтому, если у кого-то есть просьба ко мне, то советую заранее приготовить деньги или предоставить услуги в аналогичном эквиваленте». И, видя ошарашенные лица селян, добавил: «Впрочем, если вам не нравятся цены, можете обратиться к старости. Возможно, что ему удастся умерить мои бескрайние аппетиты». Очередь моментально рассосалась на глазах. Люди ворчали, возмущенно обсуждая чересчур жадного чародея. Кто-то вспоминал о том, что в укромном месте у него припрятана заветная сумма, но лучше подождать другого случая, прежде чем доставать кубышку. И мало кто заметил вышедшего из дома чародея старого жмыха. «Молодец!» – довольно улыбаясь, пробормотал староста. «Теперь они будут вынуждены 10 раз подумать, прежде чем обратиться к тебе. Ну а если все же и придут, то значит дело действительно такое, что можешь справиться только ты». «Без проблем, но...» Шичерун задумчиво посмотрел на небо. «Но ведь получается, что отныне я и за борьбу с вредителями на полях могу брать деньги». «А вот это уже твои прямые обязанности», — ухмыльнулся жмых. «Впрочем, ты так хорошо справляешься, что я, пожалуй, постараюсь удвоить твое денежное содержание. Вот только...» «Только что?» – нахмурился маг. «Да знаешь что, можешь немного переделать мост, а то слишком узкий получился, телегам тяжело проехать». «Ну, если только мост, то я готов», – ухмыльнулся Шичерун. «Но только ловлю на слове, поскольку теперь я знаю, чем тебя можно запугать». Староста лишь улыбнулся. Он отлично понимал, что, несмотря на весь опыт и знания, чародею предстояло еще узнать немало нового о жизни в глуши. В том числе и о том, что старост здесь избирали не за красивые глаза, а за умение выкручиваться из подобных ситуаций. Впрочем, об этом он рано или поздно узнает. Но не сегодня. Сегодня ему предстояло много работы, заранее запланированной главой деревни. Ведь если у тебя есть такой умелый маг, то грех не воспользоваться его талантами.